Титр. Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр «Снупи в космосе». Снупи держит штангу над головой. Появляются слова. Миссия 3. Снупи с фальшивыми усами сидит на лавке с Вудстоком и Чарли Брауном. Думаю, усы имеют к этому отношение. Падает листовка с фото Снупи с надписью «Тревога». О, Снупи, ты правда так хочешь стать известным космонавтом? Тогда не сдавайся перед неудачами. Вспомни, я не часто добивался успеха. Воспоминания. Чарли падает, пытаясь ударить по мячу. Врезается в дерево, пытаясь запустить летающего змея. Ну надо же! Чарли делает бросок и падает на землю от удара отбитого мяча. Но это не сломило меня. Нет, я знаю, что однажды попаду по тому мячу. Или запущу того змея. Или смогу подать мяч. Или увижу своего пса в космосе. Снупи поднимает ухо и вместе с Вудстоком запрыгивает на платформу для грузов. Снупи надевает фальшивые усы. Стой! Ты что, не снимешь усы? Зачем быть известным космонавтом, если не быть самим собой? Ты не привык получать отказы. Идет проверка здания. Кара замечает, что Вудсток и Снупи просматривают книги в лаборатории НАСА. Что он здесь делает? Снупи быстро пишет формулы на доске. Прекрасная нетрадиционная логика. Кара смотрит на другой монитор. Вудсток с магнитофоном. Снупи занимается на беговой дорожке. Удивительная гибкость. Снупи крутится в центрифуге, вдавленный в мягкое кресло. Вудсток заглядывает в окно. У Снупи кружится голова. Он падает перед монитором НАСА. Стажёр, я не ожидала, что снова увижу тебя здесь. Но это так же впечатляюще, как твои усы. Снупи вспоминает слова, сказанные Чарли. Зачем быть известным космонавтом, если не быть самим собой? Не вижу, что мешает тебе отправиться в космос в ближайшее время. Перейдем к финальному тесту. Снупи отдает честь. Добро пожаловать в гидролабораторию. На Земле ты испытываешь действие силы гравитации, которая не дает тебе взлететь. Но в космосе эта сила гораздо слабее, поэтому предметы летают. Это называется микрогравитация. В этом бассейне НАСА космонавты могут попрактиковаться работать в условиях, приближенных к космическим. Плавание в бассейне похоже на передвижение при микрогравитации. Ах, люблю смотреть на бывших студентов. Снупи качается на веревке над бассейном. Вудсток, плывущий на надувном круге, попадает в Снупи пляжным мячом. Снупи замечает, что мяч уносит в вентиляционную шахту. Вудсток плывет за мячом. Мяч лопается. Снупи пытается предупредить Кара. Я научила ее всему, что она знает. Было время. Круг Вудстока застревает в шахте. Вудсток пытается плыть против течения и отплывает от шахты. Он подпрыгивает над кругом, пытаясь махать мокрыми крыльями. Вудсток падает в воду. Его относят к шахте. Снупи снимает шлем и фальшивые усы. Снупи раскачивается и бросает один конец усов своему другу. Вудсток хватается за них прямо перед шахтой. И Снупи вытаскивает его. Стажер, твое лицо мне знакомо. Анализирую черты лица. Компьютер выдает листок с фото Снупи и надписью «Тревога». У нас нет места для такого обманщика, как ты. Твое участие официально прекращено. Кара исчезает. Вудсток стучит в монитор. Разумеется, нет. Вудсток рассказывает о своих приключениях Кара. Но он... Даже после... Но это... Да. Вудсток приклеивает усы на компьютерное лицо Кара. Согласна, но... Вудсток летит к Снупи, заставляет его улыбнуться и подталкивает его к монитору Кара. Хотя тебя следовало бы исключить... Твой друг приводит веские аргументы в твою защиту. Я должна кое-что обдумать. Начинаю анализ моральной дилеммы. Кара исчезает. Снупи опускает голову. Вудсток смотрит, как Снупи уходит. Кадр меняется. Наконец-то! Мороженое для космонавтов! Маленький кусочек для ребенка, огромный кусок для всех детей. Друзья жуют. Чарли Браун, Снупи, где вы были? Вы как раз вовремя. Сейчас в НАСА представят нового космонавта. Друзья бегут мимо Чарли и Снупи. Мне жаль, Снупи. Думаю, они выбрали другого. Наш новый стажер прошел очень необычный путь. Ни один из остальных кандидатов не пошел бы по нему. Но в итоге он доказал, что умеет бороться и не сдаваться, и ставит безопасность членов экипажа превыше всего остального. С радостью представляю вам нового космонавта Снупи! Снупи! Снупи полон гордости. Молодец! Удачи тебе! Отличный. Неплохо для пса! Из пола появляется шкатулка. Внутри нее значок – крылья космонавта. Вудсток надевает значок Снупи. Они обнимаются. Я знал, что ты справишься. Первая миссия Снупи – отправка на Международную космическую станцию. Класс! Франклин падает. Международная космическая станция, или МКС, это большой космический корабль и научная лаборатория. Там космонавты живут и проводят исследования. Космонавт Снупи, у тебя есть вопросы? Снупи марширует. На него сыплется конфетти. Где твой парад? О, ты серьезно? Парады проводят после возвращения космонавтов на Землю. Снупи пожимает плечами. Думаю, мы не скоро увидимся. Пока не нужно уходить. Снупи нужны близкие в центре управления полетами, контролирующим все... Все полеты в США и службы, связывающие космонавтов с Землей. Может, хочешь стать летным директором? Ты будешь отвечать за... За контроль над техникой и всем происходящим в миссии. Мы дадим тебе наушники. Ну нет, я взял свои. Молодец, Франклин. Впечатляет. Марси, а ты будешь научным работником миссии. Объяснишь Снупи научные цели полета. Это лучший день в моей жизни. И Чарли Браун, как человек, который знает Снупи лучше всех, ты будешь отличным оператором по связи с экипажем и будешь отвечать за прямую связь с экипажем корабля. А я буду говорить всем, чтобы лучше работали. Это не совсем официально. Хватит болтать! За работу! Справедливо отправил этого пса в космос. Юкип, ура! Юкип! Друзья подбрасывают Снупи в воздух, но он не падает. Снупи держится за модель спутника и улыбается. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год. DHX Peanuts Production Incorporated. Снупи в космосе. Мелочь пузатая. Все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.